Глава первая. Жених. Доски причала скрипели под каблуками аркановских ботфортов. Морские брызги от бьющихся о свои волн холодили кожу, попадали на волосы, руки, кирасу. Рэм привычно смахнул ладонью с лица соленые капли и удивленно мотнул головой. На набережной стоял Бриан Дюгрифон собственной персоной. «Патрик!» — окликнул аркан южанина. «Скажи, что глаза меня обманывают. Нас встречает конетабль?» «Ура! Сам мессир Дюгрифон при усах, доспехах, десятки герцогской... деспотской стражи. И с весьма кислым выражением на лице», — откликнулся Доерти. «Неладно что-то в эскеронской деспотии». Все это дурно пахло. Они никого не предупреждали о прибытии в Низацроск. А старый Бриан был не тем человеком, который станет день-деньской бродить на ветру в портовом районе, вглядываясь в морскую даль в ожидании, когда младший сын деспота, пусть и являющийся де юре герцогом, соизволит почтить своим визитом столицу. Значит, ему кто-то сообщил о скором прибытии эскадры буревестника. Конечно, это могли быть разведывательные лихтеры, но аркан держал в голове и другой вариант. На верхушке мачты Красного в последние несколько дней завел моду восседать некий очень подозрительный пеликан. И хитрая рожа этого наглого птица, любителя серебряных монеток и мелкой рыбки, определенно была Рэму знакома. По всему выходило, магики спелись с вояками под носом у сервия аркана деспота. Происходит что-то и вправду экстраординарное. «Рэм!» Дюгрифон заторопился навстречу молодому герцогу. «Ну, слава Творцу, хоть один адекватный человек!» «Адекватный человек?» Буревестник протянул руку к конетаблю для рукопожатия и про себя отметил. «Этот старик был еще очень-очень крепок. Вы меня назвали адекватным? А кто костерил идею кампании против Низацроск? Кто называл меня придурком и сумасшедшим 20 или 30 раз подряд? Это что такое должно было произойти, чтобы я стал адекватным в ваших глазах?» «Ну-ну!» — прищурился усатый полководец. «Давай, попрекай старика, твое высочество. Ты был прав, а я нет. Тебе удалось то, что мечтали сделать все владетели западного побережья. Над архипелагом реют черные флаги, а гёзы кормят рыб. Ты молодец, а я глупец. Доволен теперь? Скажи «да» и тут же пообещай, что явишься ко мне сегодня же. Пожалуй, все-таки завтра. И мы за кружкой глинтвейна побеседуем о той резне, что ты устроил на островах. И про лес на ход Гобе тоже. Но сейчас... сейчас ты нужен мне целиком и полностью, иначе произойдет что-то ужасное!» «Обещаю, обещаю!» — ухмыльнулся Рэм. «Я с тех пор, как явился из Смарагды, так и не наведался к вам в гости. Но, послушайте, ужасное? В вашем тоне я не чую ужаса, скорее растерянность». «Да-да, ваша сестра Селена заперлась в башне и не выходит четвертый день, и грозится скинуться вниз, если кто-то попробует войти». Дюгрифон дернул себя за усы. «А еще приехал герцог Людовик Дюмонтрей. То есть как приехал? Инкогнито он тут уже больше месяца. Но теперь прибыл подобающий эскорт и кортеж, и сегодня вечером у него аудиенция. Ха, он вроде как свататься собрался». «Что?» Рэм хорошо помнил свою встречу с Монтреем тогда на мосту через Бланку по пути на север. А еще помнил о двух детях рыжего герцога и о его жене из какого-то тамошнего знатного рода. «В каком смысле свататься?» «А в каком смысле обычно сватаются? Ну, у вас товар, у нас купец. Эх, какая свадьба!» Конетабль шел по причалу совсем рядом, плечом к плечу с арканом, и тому хотелось просто столкнуть вредного старикана в море, чтобы он поменьше ерничал. «К сестре твоей свататься будет». «О, Господи!» — вытаращил глаза буревестник. «Ага! Так он того, а она этого не хочет? А черт их знает! Самым отчаянным тоном простонал Дюгрифон. Идите да спросите. С ума все посходили. Ваш батюшка, сиречь его превосходительство деспот, рвет и мечет, и клянется, что отгрызет поганому оптимату голову, если он... Проклятие! Рэм остановился и потер переносицу. Я понял. Ждите меня на берегу. Я сейчас отдам указания своим людям по поводу... Неважно, просто подождите. Дюгрифон облегченно выдохнул. Младший аркан согласился, а сомнения были. Его эскапады последних месяцев ставили в тупик всех придворных интриганов, пытавшихся включить некоронованного герцога в политические расклады. Однако у буревестника всегда находились более интересные дела, чем соответствовать ожиданиям высшего света герцогства. Одним из таких предприятий и стало завоевание Низацроск, которое оказалось для всех полной неожиданностью. А еще большим шоком обернулся результат этой авантюры. «Конотабль?» Рэм уже стоял напротив и хмурил брови, глядя на старого воина. «Вы отвезете меня к моей сестре?» «Сестре? Я думал, его превосходительство хочет...» По всем правилам вернувшийся из победоносного военного похода, полководец в первую очередь должен был отчитаться перед главой государства. Но у этих двух представителей сумасшедшей правящей семейки сложились слишком специфические отношения. К Селене. И буревестник сжал челюсти. «Прошу!» — сделал жест в сторону кареты Дюгрифон. Следом за своим сюзереном к карете метнулся Патрик Дуэрти, правая рука и самый доверенный человек герцога, и Сухарь, личность мутная и опасная. «Найди мне карабейника». Повернулся к последнему аркан. «Встретимся ближе к полуночи. Шесть аристократов вполне подойдут». «Понял», — кивнул бывший каторжник и исчез, юркнув в один из припортовых закоулков. Его место тут же занял Оливьер, бывший купчина и матерый воин, второй человек в дружине буревестника. На немой вопрос своего господина он коротко ответил. «Скавр разберется. Я его лысину на причале видал». «Поехали», — кивнул Рэм и, любезно пропустив вперед себя конетабля, полез в роскошное нутро кареты. Никто и не думал останавливать их в дворцовых воротах. По большому счету, это был герцогский дворец. И если божьей милостью герцог Аскеронский решил предоставить и его, и скипетр третьему лицу, что ж, так тому и быть. Но суть вассальной присяги от этого не менялась, особенно для дворцовой стражи. Они все как один считали себя людьми герцога, а не деспота, хотя и служили сервию Аркану со всем рвением, если эта служба не заставляла их делать что угодно в пику его младшему сыну, в котором ровно половина крови была от старых сюзеренов, Дюбарилоче. Именно поэтому отец предпочитал управлять деспотией из замка Аркан, а не с герцогского холма Аскерона. Но иногда государственные дела требовали его присутствия в столице. «Ваше высочество, незнакомый лейтенант был сама предупредительность. Мне оповестить его превосходительство деспота о вашем прибытии?» «Не сейчас, Мариус», — отмахнулся конетабль. «Мы направляемся в Восточную башню». «Я направляюсь», — поднял бровь аркан. «Похоже, что вы уже и так сделали все, что могли, да?» Грифон замялся, а потом медленно сквозь зубы выдохнул. «Похоже на то, но помни, Глинтвейн, гости, история». «Все непременно», — откликнулся Рэм. Формально это был его дом. Дворец герцога в Барилоче. Одно из чудес Аскерона. Величественный, помпезный, полный золота и лепнины, произведений искусства и дорогой мебели, шелка, бархата и парчи. Но главная резиденция никогда не нравилась буревестнику. Как и любой аркан, он был равнодушен к роскоши. Потому почти весь дворцовый комплекс и был отдан под государственные нужды. Представительские функции для приема послов, место расположения различных ведомств и учреждений, контор и департаментов. Так нынешнему деспоту проще было контролировать чиновничью братью, которая боялась Сервия Аркана как черти Ладана. Да и многие административные здания в Аскероне освобождались и сдавались в аренду, пополняя казну. Рэм не имел никакого желания вникать в хитросплетение аскеронского госуправления, причудливым образом совмещавшего в себе западные феодальные практики, элементы традиционного самовластия ортодоксов и позднеимперской бюрократической машины. Если бы младший аркан де-факто взялся руководить государством, то разрушил бы всю систему до основания и выстроил заново. По примеру староимперской, как он это сделал у себя в домене, с четким разграничением полномочий между ведомствами и личной ответственностью каждого руководителя перед сувереном. То ли дело отец. За месяцы, прошедшие после провозглашения аскеронской деспотии, он уверенно взял власть в свои руки, показывая недюжинные способности администратора и дипломата и управляясь с теми ресурсами, которые оказались в его распоряжении. Конечно, без виселиц с табличками «Казнократ, вор, мошенник» не обошлось. Но, глядя правде в глаза, очень многие аскеронцы были довольны, что после нескольких лет фактического безвластия кто-то, наконец, взялся наводить порядок и перевешал коррумпированных ублюдков. Рэм Тиберий Аркан следом за лейтенантом поднялся по винтовой лестнице на верхний этаж южной башни и столкнулся с двумя молодыми стражниками. Они с совершенно растерянными лицами стояли на ступенях, не поднимаясь к самой двери. «Мистрис швыряется посудой», — пояснил один из юношей. «Через дверное окошечко». «Вы свободны», — кивнул Аркан. «Дальше я разберусь. Мои люди обеспечат безопасность». «Но приказ его превосходительства...» Начал было лейтенант Мариус, но мигом замолчал, сообразив, с кем разговаривает. «Приказы его превосходительства определенно стоит выполнять беспрекословно», — похлопал его по плечу Рэм. «Но, кажется, жизнь и здоровье дочери деспота можно поставить выше, чем буквальное следование указаниям, верно? Вы можете подождать внизу у входа в башню?» «Благодарю, ваше высочество, так будет лучше всего». Офицер козырнул и махнул стражником. Грохоча саботонами, они двинулись вниз по лестнице, а Рэм переглянулся с Патриком и Оливьером и шагнул к двери, занеся руку для предупредительного стука. «Только троньте дверь, и я опорожню в окошечко ночной горшок!» — послышался девичий голос. «И спрыгну! Спрыгну вниз! Так и знайте, не смейте и пытаться войти сюда!» «Мы оба прекрасно знаем, что твои покои оборудованы водяным клозетом и горячим водопроводом, сестрица. Нет у тебя никакого ночного горшка!» «Или ты совсем одичала, пока меня не было?» — громко произнес Рэм. «Нам срочно нужно обсудить, что за чертовщина тут у вас происходит. Братья в разъезде, и ты же знаешь, кроме тебя никто не скажет мне все как есть». «Рэм!» Внутри что-то загремело и загрохотало, послышались громкие рыдания. «Рэм!» Наконец двери отворились, и навстречу Аркану выбежала младшая сестра. Селена тут же кинулась ему на шею, слегка подпрыгнула, вцепилась ногами в талию брата, да так и повисла, обильно орошая слезами его длинную черную шевелюру, кирасу, дорожный плащ и наплечники. Однако, придерживая ее за спину, буревестник пинками расчистил проход от элементов баррикады у дверей и вошел внутрь, а потом опустил сестру на диван. «Хреново выглядишь, сестренка!» «А ты замечательно!» — заявила между всхлипами и приступами рева Селена. «Нашему подлецу все к лицу. Ты где пропадал, братик? Почему так долго?» Определенно, эти вопросы не нуждались в немедленном ответе. Рыжие локоны сей гордой чери славного семейства арканов были спутаны и свисали неопрятными сосульками. Охотничий костюм амазонка, некогда богатый и модный, теперь представлял собой жалкое зрелище. Весь в паутине, пыли, кирпичной крошке. Интерьер дамского будуара тоже переживал не лучшие свои времена. Эмоции юной девицы привели его в состояние провинции, пережившей 3 или даже 4 нашествия орочей орды. Селена рыдала, Рэм ходил по комнате и отдергивал занавески на окнах, впуская внутрь тусклый осенний свет солнца. Одно из витражных окон было открыто, и на подоконнике его виднелись грязные следы дамских туфелек. Похоже, сестра и вправду примирялась к суициду. — Это на самом деле стоит того? — спросил он, резко обернувшись. — Ко мне сватается Луи! Рыдания усилились. Выглядело все это слишком артистично и наигранно, но понять девушку было можно. Она едва-едва вошла в возраст совершеннолетия, а тут какой-то незнакомый мужик в возрастом скорее ближе к 30, чем слегка за 20, с 2 детьми, да еще и оптимат из Северного герцогства. И что с женой его случилось, тоже непонятно, хотя смерть от родов, в принципе, не была таким уж редким явлением. Смерть в этом мире вообще в порядке вещей. — Не переживай, — усмехнулся Рэм. — Отец убьет его, если тот хотя бы заикнется о женитьбе. А потом мы со змеем пойдем воевать со всей Монтаньей. Дерьмо, конечно, но в целом ничего необычного. — Залилась слезами Селена. — Не хочу! — Вот это уже интересно. Вряд ли она стала бы так убиваться из-за войны, это не в аркановском стиле. Здесь крылось что-то еще гораздо более интересное, и сестрица не замедлила раскрыть тайну. «Не хочу, чтобы папа убивал Луи, я люблю его!» «О, Господи!» Рэм остановился, как вкопанный. «У нас будет ребенок!» Она высморкалась в полу кафтанчика. «Ого!» Чтобы не упасть, буревестник просто уселся на пол, скрестив ноги и уставился на сестру. «Как вы это быстро успели, однако! Нет, оно, конечно, долго ли умеючи, но...» «Вообще-то долго!» С вызовом уставилась на него сестра. Ну да, взгляд у нее горел, настоящий, аркановский. Черные глаза на белой коже лица... в обрамлении густых темных ресниц и четкой линии бровей, рыжие, в мать, волнистые волосы. Она была красоткой, что и говорить. Рэм задумчиво поскреб подбородок. А жена его? У него ведь была жена. Патрисия погибла при попытке переворота. Змея подколодная. Она и ее папенька хотели убить Луи и править регентами при Генрихе, которому и 3 лет еще не исполнилось. Деловой разговор мигом привел Селену в чувство. Она подобралась, лицо девушки приняло сосредоточенное, даже злое выражение. «Луи приехал в Аскерон искать союзников 2 месяца назад». «И нашел тебя», — понимающе кивнул Рэм. «Он меня любит», — не впопад заявила сестра. «У нас будет ребенок». «Откуда ты знаешь?» Вопрос был максимально логичным, что у вас будет ребенок. А вот ответ на него заставил буревестника грязно выругаться. «Сибилла», — пролепетала Селена, — «сказала, срок 3 недели». Аркан вскочил, от души пнул попавшуюся на пути табуреточку и заметался по комнате, рыча и матерясь. «Эта магичка когда-нибудь доиграется до полноценного аутодафе. Черт бы побрал и ее, и всю башню магов во главе с магистром Строссом! Не смогли надавить на него Рэма, подступились к сестре, использовали Монтрея. Что ж, на их магические хитрости довольно будет ортодоксальной простоты. «Говоришь, он тебя любит», — ощерился буревестник. «И хочет на тебе жениться». «Да». Неуверенно откликнулась сестра. «И ребенок у тебя совершенно точно его. Прости, прости, это бестактно, но сейчас не до тактичности». «От него. Луи у меня первый. И последний». Селена смотрела на Рема с вызовом. «Замечательно», — кивнул Аркан. «Как мне его найти?» «Не скажу». «Ты что, дура?» — уставился на сестру Рэм. «Неужели не понимаешь, что кроме меня никто вам не поможет? Отец распнет его на воротах, как только узнает, что вы сделали ты и этот разлюбезный оптимат. А тебя отправит в монастырь. Тебе нужен твой Луи, ему нужны союзники, чтобы утвердить свою власть в Монтанье. Вам нужен я. И либо ты мне доверяешь, либо...» «Либо что?» — с вызовом уставилась на него Селена. «Либо я сделаю все для того, чтобы изолировать тебя и уберечь от каких угодно опасностей, как внешних, так и исходящих от тебя самой. Потому что тот маленький арканчик, что растет внутри твоего тела, он вовсе не виноват, что ты ведешь себя как дура». «Тюман Трей», — прищурилась она. «Не аркан». «Ха-ха-ха», — откликнулся Рэм. «Посмотрим. Для этого ты должна сказать мне, как найти твоего суженого ряженого и как сделать так, чтобы он не вцепился мне в глотку при встрече хотя бы первые 5 минут. А потом я найду аргументы, и бога ради, приведи себя в порядок и комнату тоже. Я оставлю тут Оливьера. Можешь доверять ему так, как будто это я и есть. И пришлю еще несколько своих людей. Они защитят тебя от чего угодно и кого угодно. Ни одна псина не посмеет косо глянуть в твою сторону, пока они рядом». Селена Аркана прижала свои тонкие нервные ладони к лицу, а потом спросила с явной надеждой. «Ты вправду все решишь?» «Я предложу вариант решения этому твоему Луи. И только от него будет зависеть, как будут развиваться дела дальше». Буревестник пригладил волосы решительным жестом и приблизился к сестре. «Если Монтрей откажется, я убью его и заберу тебя в свой домен, слышишь? Ты родишь ребенка и будешь жить там так, как пожелаешь. Если будет необходимо, я усыновлю мелкого или мелкую, неважно. Дойду до экзарха, если потребуется». «Ты сделаешь это?» — ахнула Селена. «Я Аркан. Ты Аркан. Этот ребенок тоже Аркан», — усмехнулся Рэм. «Чего же более?» «Ух!» Она порывисто вскочила с дивана и снова обняла брата. «Как мне тебя не хватало!» «Куда ехать?» — отстранился молодой герцог. «Где мне искать твоего ненаглядного Людовика?» «Он остановился в таверне с таким дурацким названием, как его? 7 иллюминатов? 5 дегенератов? 6 аристократов!» — хохотнул Рэм. «Нет, определенно, иногда творец удивляет меня своим чувством юмора». Это было очень забавно. Думать о том, как взбесится папаша, узнав, что младший сын прибыл в Аскерон, но так и не почтил его визитом. Однако Рэм предпочитал говорить с отцом во всеоружии, располагая не одним, а 2 или 3 козырями. Да и, судя по суете, в главном дворцовом корпусе деспот нынче в ударе. Чиновники всех рангов носятся туда-сюда со впечатляющей скоростью. Только темные тени в окнах мелькают. Патрик уже раздобыл лошадей во дворцовой конюшне. С его патентом капитана это не составило труда и ждал у ворот. «Ваше высочество!» На крыльцо из золоченных парадных дверей главного корпуса выбежал церемониймейстер, но поздно. «Ае!» — выкрикнул на северянский манер Аркан, ударил коня пятками в бока и рванул вниз по холму. Патрик за ним. Всадники мчали наметом, пользуясь почти полным безлюдьем на улицах. Дерьмовая осенняя погода, мелкая морось и ветер заставляли добропорядочных горожан сидеть по домам в семейном кругу или проводить время в тавернах. Таких, как обретшие популярность за последний год 6 аристократов. А, еще бы. В этом заведении работали самые симпатичные официантки, играли самые отчаянные лабухи-музыканты, еду готовил хороший штат поваров, а за порядком следил весьма расторопный и ушлый хозяин. А еще имелась прекрасная история и не менее прекрасная картина кисти знаменитого на весь свет маэстро Ровиньяка, лучшего художника современности. Рэм вдыхал знакомые ароматы жареного мяса, дыма из печных труб, напитка из зерен ко, испражнений из канализации, чистого белья, забытого под дождем на веревках над улицами, и ухмылялся. Всякий раз, возвращаясь в эти места, он ввязывался в какую-нибудь историю. Определенно, сегодня исключений не предвидится. Бррр! Патрик остановил лошадь, заставляя ее горцевать на месте. «Маэстро, взгляните, старый знакомец!» Аркан предпочитал простой стиль общения и всегда отдергивал друзей и соратников, когда они начинали ему выкать. Или занимались сложным титулованием. На людях хватало и традиционной вежливости, с глазу на глаз разговора на равных. Возглас южанина заставил буревестника потянуть за узду, конь всхрапнул возмущенно. На пустом бочонке из-под селедки у ворот во двор таверны восседал Эдгар Дювалье и задумчиво объедал жирную копченую рыбину, не обращая внимания на дождь. Его мечи, эти страшные орудия убийства, были прислонены к забору в ножнах, но обманываться не стоило. Мгновение хватило бы рыцарю-ренегату, чтобы пустить их в дело. Рыбий сок пополам с каплями дождя стекал по пальцам, подбородку и потертой замшевой куртке цепного пса Сервия Аркана. Его водянистые глаза смотрели в пустоту. Даже появление двух всадников никак не повлияло на его полумедитативное состояние. Обоерукий мечник только позу сменил слегка, переставив ноги так, чтобы можно было тут же уйти в перекат и подхватить клинки. Буревестник спешился. Подошвы ботфортов выбили из дорожной жижи целый веер грязных капель. — Патрик, — сказал он, — приведи сюда всех наших часа через два. Мы будем праздновать возвращение в Аскерон. — Именно здесь? Доэрти сверкнул голубыми глазами. Он недолюбливал Дювалье и прекрасно понимал, почему Аркан говорит это громко, не стесняясь. — А если вас тут к тому времени уже не будет? — А если меня не будет, то ты уже знаешь, у кого сможешь поинтересоваться моим здоровьем. Рэм сверлил Эдгара Дювалье взглядом. — Отправляйся немедленно, а я пойду сообщу хозяину этого богохранимого заведения, что у нас сегодня совершенно точно будет аншлаг. Бывший оптимат выплюнул рыбьи кости, закинул ногу на ногу и безразлично смотрел на двух друзей. Он даже не соизволил поздороваться, этот убийца, и Рэм совершенно точно знал. Мечник пришел сюда за головой Монтрея. Хочет вести себя так, как будто ничего не происходит? Что ж, в эти игры можно играть вдвоем. Взяв под уздцы коня, Аркан вошел в распахнутые ворота, глядя прямо перед собой. Грязь и брызги летели во все стороны, сапоги и штаны Дювалье оказались заляпаны. Ну и черт с ним! Гром выбежал навстречу, принял жеребца и ловко поймал брошенную монетку. Аркан на секунду замер, вслушиваясь в звуки кадрили из таверны, гомон веселых голосов и звон бокалов. А потом решительно дернул дверь и в несколько шагов пересек зал, оказавшись у стойки. «Доброго вечера, хозяин!» «Ва-ва-ва-вашество?» Трактирщик выпучил глаза, разъявил рот и делал нелепые жесты руками. «Отличная картина!» Рэм кивнул на живописное полотно над лестницей, где 6 молодых аристократов, весьма приятной наружности, пировали за столом в окружении трупов убитых врагов. «Все-таки Ровиньяк!» «Ро-ро-ро-ро!» «У тебя тут остановился особый гость, рыжий красивый мужчина, богатый, со свитой. Но я... — Маэстро! — раздался густой бас, и на плечо Аркана легла чья-то тяжелая рука. Хозяин таверны делал кому-то страшные жесты, пытаясь намекнуть на статус гостя, но тщетно. — Вы ищете моего господина. Снова загудело за спиной. — По какой надобности? Рэм развернулся на каблуках и увидел огромного, плечистого, бородатого дворянина в добротном дублете и кожаных штанах, заправленных в меховые угги, которые любили носить северяне. Такая эклектика западной, ортодоксальной и северной традиций в гардеробе явно говорили о том, что носитель этого разнообразия — уроженец Монтании. «Можешь передать своему господину, что к нему с визитом Тиберий Аркан Буревестник», — заявил Рэм и сделал небрежный жест рукой. «А можешь и не передавать. Я сейчас обрадую маэстру трактирщика новостью о 500 гостей в ближайшие 2 часа и...» «Сколько?» — выдохнул хозяин 6 аристократов. 500. Аркан сдернул с пояса кошель с золотыми монетами и шмякнул его на стойку. «Возьми, сколько надо. Привлеки кого угодно. Мы будем праздновать широко и с размахом». «О, да!» — расплылся в улыбке трактирщик, и глаза его засверкали алчным блеском. «Все будет в лучшем виде, ваше высочество!» «Высочество!» — хмыкнул бородач. «Подождите здесь, я спрошу у господина». «Скопа!» — раздался голос откуда-то сверху. «Ты ведь не совсем идиот и знаешь, кто такой Тиберий Аркан Буревестник! Ваше высочество, жду вас за столом немедленно!» Рэм поднял взгляд вверх и снова, как и давным-давно, на мосту через Бланку, встретился взглядом с Людовиком Дюмонтреем, герцог Монтаньи, красивый, рыжеволосый, шикарно одетый, делал приглашающие жесты с балкона. Этот оптиматский аристократ выглядел уверенно, слишком уверенно. Аркан коротко кивнул, легко взбежал по лестнице и, сделав несколько шагов, оказался лицом к лицу с тем самым ненаглядным Луи, из-за которого его сестра подумывала покончить с собой. «Рад, наконец, познакомиться с вами, сосед. Здесь отличное вино, да и перепела». Начал было балагурить Дюмонтрей, но был прерван. «Если вы хотите дожить до полуночи, то вам придется сейчас слушать меня очень внимательно». Приблизившись к герцогу на расстоянии вытянутой руки, рыкнул Рэм. «Бросьте, ваше высочество, не драматизируйте. У меня тут дюжина телохранителей и скопа!» Попытался отмахнуться от Дюмонтрей. А там за воротами жрет селедку Эдгар Дювалье. Лицо владетеля Монтаньи приобрело мертвенную бледность. Аркан знал, слава безжалостного рыбоглазого убийцы выросла многократно с тех пор, как старый Аркан сел на Аскеронский престол. Теперь руки рыцаря-ренегата были в крови уже не по локоть, а по самую шею. «Я вас слушаю». Герцог, скрывая эмоции, принялся поправлять рыжие кудри, так похожие на локоны сирены. «Очень внимательно». Буревестник медленно выдохнул. «Возможно, этот Луи и вправду приемлемый вариант на роль зятя».